Они подошли к двери спальни. Жакетта знаком велела ему подождать, а сама юркнула в спальню. Он провел рукой по лбу, пытаясь вспомнить, зачем он пришел сюда. Но он не мог думать ни о чем другом, кроме того, что он дома и сейчас увидит мать. Но вот Жакетта появилась снова и провела его в спальню. Увидев матушку, которая лежала бледная, с перевязанным лбом и рукой, он почувствовал, словно кто-то вдруг сильно толкнул его в грудь и упал на колени возле ее постели. У нее вырвался радостный возглас. Здоровой рукой она притянула его к себе, крепко обняла и поцеловала. Исполненные счастья, они глядели друг другу в глаза. В этот миг ничто не разделяло их. Все было забыто. Он никак не думал застать матушку такой слабой, больной, и еле сдерживал волнение. Он с тревогой спросил, как ее здоровье. Она не могла не почувствовать, как он любит ее. Для больной это было лучшее лекарство. И она снова обняла его. «Пустое, друг мой, пустое. Теперь все снова хорошо. Я уже позабыла про свою болезнь». Он понял, что она любит его, как прежде, и подумал, что к нему вернулось то, что он утратил и о чем только что тосковал. Его снова считали сыном в этом прекрасном доме. Ему нечего было более желать. И вдруг, в минуту, когда он был преисполнен счастья, его охватило волнение. Ведь он все же не добился того, ради чего приехал сюда. Матушка не просила у него прощения и, видно, не собиралась этого делать. Он испытывал сильное искушение не думать об извинении. И все же для него это было важно. Если полковница признается, что была к нему несправедлива, его положение в доме станет совсем иным, и родителям придется дать согласие на его брак с Анной Сверд. К тому же теплый прием, оказанный ему матушкой, придал ему уверенности, он даже стал несколько самонадеян. «Лучше сразу порешить с этим делом», — думал он. «Кто знает, может быть, в другой раз матушка не будет так добра и ласкова». Он поднялся и сел на стул возле постели. Ему было немного не по себе от того, что он собирался призвать к ответу мать. И тут ему в голову пришла мысль, которой он несказанно обрадовался. Он вспомнил, как некогда в детстве, когда он или сестры совершали дурной поступок, и матушка ждала, чтобы у нее просили прощения, она обращалась к провинившемуся со словами: «Ну, дитя мое, ты ничего не хочешь сказать мне?» Для того, чтобы как можно проще и непринужденнее подойти к делу столь деликатному, он нахмурил брови, поднял указательный палец, улыбаясь, однако же, дабы показать матушке, что он шутит. «Ну, матушка, вы ничего не изволите сказать мне». Но полковница, казалось, ничего не поняла. Она лежала молча, вопросительно глядя на него. Его бедная сестра до этого момента от души радовалась, наблюдая трогательную встречу брата с матушкой. Теперь же на лице ее отразился ужас, и она незаметно подняла руку, чтобы предостеречь брата. Карл Артур был твердо уверен в том, что полковница придет в восторг от его выдумки и ответит ему в том же духе, как только поймет, в чем дело. Он, разумеется, не обратил внимания на предостережение и продолжал: «Вы, матушка, верно понимаете, что в прошлый четверг я был раздосадован, когда вы пытались разлучить меня с невестой. У меня и в мыслях не было, что моя дорогая матушка может быть со мной столь жестоко. Я так огорчился, что ушел, не желая более видеть вас». Полковница по-прежнему лежала молча.